Глава 29. Мэтью. Прошу. Открыв входную дверь квартиры, я пропускаю Веронику внутрь. Она не мешкает и заходит в коридор. Не дождавшись, пока я ей помогу, сама избавляется от верхней одежды и сапожек и проходит дальше. Не втерпешь, сладкая? Охотно верю. Мне тоже. Я пиздец, как долго ждал этого момента. Однако, в отличие от Вероники, я не хочу торопиться. Хочу посмаковать каждый миг нашего уединения, а также убедиться, что она ни о чем не станет жалеть после. Стянув с себя заснеженную куртку и обувь, неспешно вхожу в гостиную, где Мегерка с любопытством осматривается по сторонам и прислушиваюсь к внутренним ощущениям. Тепло, радостно, комфортно. Ее присутствие в моей квартире приносит лишь положительные чувства и будто вносит столь недостающий пазл в интерьер, в мою жизнь и в меня в целом. «А ты любишь минимализм?» Мелодичный голос Вероники тоже идеально звучит в незагроможденной мебелью комнате. «Здесь нет лишних предметов, любых безделушек, хаоса форм и обилия декора, как это было на той же вилле Гослингов. Для меня роскошь заключается не в количестве дорогих вещей, а в возможности оставить как можно больше квадратных метров свободными даже в городской квартире. Я люблю простор, отзываюсь, проходя в середину гостиной. К тому же считаю, что красота в простоте». «Значит, ты считаешь меня простой?» Мегерка бросает на меня ироничный взгляд. Я усмехаюсь. «Я считаю тебя какой угодно, но только не простой». Вероника молча обходит периметр комнаты, будто выискивая нечто скрытое от ее глаз. Хмурится и мило морщит носик, когда так ничего и не находит, а затем обращается ко мне. «Ты соврал мне». «Соврал?» — скрещиваю руки на груди. «Любопытно». «Да, ты сказал, что не водишь девушек в свою квартиру, но я же здесь». «Потому что ты непростая девушка». «Это мы уже выяснили», — расплывается в игривой улыбке. Потрясающее зрелище. Мог бы смотреть вечно. Но ты не уточнил, в чем именно заключается моя особенность. В том, что ты моя. Без колебаний выдаю я и клянусь, с удовольствием произнес бы это еще тысячи раз, лишь бы вбить сей факт Веронике в голову раз и навсегда. Однако в этом нет необходимости. Ей хватает всего одного раза, чтобы прекратить улыбаться и посмотреть на меня так, что ее взгляд въедается в кожу, пробирается внутрь, застревая в левой стороне груди, где сердце беспрерывно грохочет, как пушка в отчаянном сражении. И даже на расстоянии я будто слышу и чувствую, что ее сердце грохочет так же бойко. Вижу, как зрачки увеличиваются, поедая серую радужку глаз, в которых раскручивается та же буря эмоций, что с каждой секундой все сильнее возрастает во мне. Бездейственно стоять на месте становится все сложнее, но я пока еще держусь, мучая и себя, и ее. Но делаю это я не без причины, а потому что хочу, чтобы Вероника сама проявила инициативу. Она слишком долго сдерживала свои желания, наверняка ругала и обвиняла себя за них, всячески пытаясь себя убедить, что все ее чувства, мысли и фантазии — это нечто неправильное и недопустимое. Но это не так. И я бы мог доказать ей это в первую же секунду, как мы оказались здесь. Я мог бы пойти на поводу у своих желаний и содрать с нее всю одежду еще в коридоре, прижать к стене и оттрахать так, как мы оба этого до безумия хотим. Но я сдержался и держусь до сих пор, потому что хочу, чтобы она стопроцентно осмыслила происходящее и то, что может произойти в любую секунду. Я прекрасно понимаю, что в универе она набросилась на меня с поцелуем на эмоциях после разговора с Аланой. Но сейчас она немного успокоилась, и мне очень интересно узнать, будет ли она такой же смелой и честной в своих желаниях, какой была еще час назад. Однако мои мотивы ясны лишь мне одному. По сосредоточенному лицу Мегерки четко видно, что она совсем не понимает причину моего бездействия. А когда вредина еще и сжимает губки, пытаясь скрыть недовольство, я предполагаю, что в своей светловолосой головке она думала нечто, что в корне не совпадает с действительностью. Но тем не менее, Вероника все равно приятно радует, решая первой нарушить наши неподвижные гляделки, от которых воздух стал настолько густой и плотный, что хоть ножом режь. Она ничего не говорит и ничего не спрашивает. Вместо слов нащупывает сбоку язычок молнии на платье и медленно тянет его вниз. Каких-то жалких несколько секунд, и черная ткань падает к ее изящным щиколоткам, вынуждая меня жестко сжать челюсть и тихо протянуть воздух сквозь зубы. Теперь Вероника стоит передо мной в одном лишь черном полупрозрачном нижнем белье и, мать их, чулках. Умопомрачительное зрелище. Сдохнуть можно от такой красоты и той сексуальности, что источает эта девочка. Пульс подскакивает, кровь сгущается в паху. Член в штанах твердеет еще больше и одобрительно дергается от созерцаемой мной картины. Желая хоть как-то удержать себя от стремительного рывка, я поднимаю взгляд к ее лицу и вижу, что Вероника даже не скрывает, насколько сильно кайфует, наблюдая за моими жалкими попытками оставаться безучастным. Хитрюга мелкая. Знает, как усложнить задачу по полной. Однако слетать с тормозов так просто. Я не намерен, как бы люто этого не хотелось. «Теперь твоя очередь», — выразительно ухмыляются ее глаза. «И я тоже ухмыляюсь, только губами, когда расстегиваю ремешок наручных часов и отбрасываю их на диван». «И это все?» — удивляется Мегерка, поняв, что я не собираюсь больше ничего с себя снимать. «Разве мало? Вроде все честно. Каждый снял по одному предмету». Едва скрываю задорную улыбку, упиваясь нашей неожиданно начавшейся игрой. Но Вероника не тратит время на споры и возмущения, а тут же подстраивается под правила и вытаскивает из волос заколку, что до сих пор удерживала золотистую копну на правой стороне. Густые русые волосы разлетаются по плечам и спине, делая Мегерку в моих глазах еще более божественно красивой. Хотя куда уж больше, не представляю. Я и так глаз от нее оторвать не могу. Настолько мне нравится в ней все до единого изгиба и родинки на теле. Я с трудом справляюсь с усилившимся возбуждением и делаю свой ход. На пол по очереди летят мой ремень, ее ожерелье, мои носки и ее чулки. Мой перстень, который я снимаю только когда молюсь и ложусь спать. А вот Веронике нечего больше снимать, кроме одной из части пикантного нижнего белья. Ведь сережки она сегодня надеть забыла. На миг она теряется, замечая тот несправедливый факт, что она стоит практически голая, а я все еще полностью одет. Однако ее упрямый взгляд красноречиво заявляет, что проигрывать она не собирается, и Мегерка наконец решается сделать то, чего я и ждал от нее с самого начала. Она медленно подходит ко мне, практически вплотную, окутывая воздух своим цветочным запахом. Смотрит с вызовом, точно в глаза, ментально дразня и без того возбужденные рецепторы, и начинает неторопливо, пуговица за пуговицей, расстегивать мою рубашку. Решила изменить правила? Насмешливо изгибаю бровь. Скорее нарушить их. С полуулыбкой шепчет чертовка в нескольких сантиметрах от моих губ и освобождает меня от рубашки. Еще совсем немного держит мои глаза под хитрым прицелом, а затем спускает его ниже, по шее, груди и прессу. Вслед за ним прокладывает тот же путь и теплыми ладошками, оставляя за собой гущу горячих мурашек. Сдавленно выдыхаю, наблюдая за каждым ее действием, эмоцией и реакцией на наш контакт. А их много. Дыхание становится глубже. Лицо и шея покрываются моим любимым румянцем, а во взгляде все ярче проявляется похоть. Особенно, когда Вероника добирается до ширинки брюк, раскрывает ее, растягивает пуговицы и уверенно опускается вниз, освобождая меня от темной ткани сразу вместе с боксерами. И если ее улыбка для меня — потрясающее зрелище, стройная фигурка, одетая в соблазнительное белье, умопомрачающее, то вид того, как Вероника стоит передо мной на коленях и бесстыдно любуется напряженным членом, проводя языком по нижней губе, сногсшибающе. Меня реально аж в сторону ведет, словно я только что залпом опустошил бутылку спиртного. От падения удерживает лишь ее ладошка, что окольцовывает эрекцию и начинает водить по всей длине, массируя и словно изучая. Мегерка то сжимает руку крепче, то расслабляет, то ускоряет темп, то замедляет, то мягко поглаживает яйца, то касается подушечкой пальца чувствительной головки. И все это она делает, с интересом глядя на свои манипуляции, пока меня ее исследование практически до инфаркта доводит. Вероника все прекрасно чувствует и видит, поэтому целенаправленно прижимается языком к основанию члена и ведет им вверх, словно леденец облизывая. Я издаю протяжный стон от острого удовольствия, простреливающего область бедер. Жаль лишь, что невообразимый кайф быстро сменяется разочарованием, когда мигерка, мазнув кончиком языка по головке, не спускается обратно вниз, а поднимается выше и выше, рисуя влажный след по животу, по каждому кубику пресса. Встает на ноги и усыпает легкими укусами мышцы груди. Приподнимается на цыпочки и целует плечи и шею, щекочет дыханием кожу, вынуждая каждый мускул будто налиться свинцом и задрожать от ее сладко-мучительных прикосновений. «Я выиграла!» — довольно шепчет мигерка, на доли секунды отрезвляя меня. «Выиграла? Ага, ты голый, а я еще нет!» Пояснив, она немного отстраняется, чтобы встретиться со мной взглядом. И то, что сейчас ослепительно сияет в ее томных глазах, лучшее, что я мог ожидать увидеть. Там нет ни единого намека на сомнение, страх или чувство вины. Там только искренняя радость. Нет, прям-таки детский восторг из-за своей победы в нашей нелепой игре. И он смешивается с чем-то совсем не детским, горячим, нетерпеливым. Тем, что лютым жаром пробирает меня до самого нутра, превращая в пепел все терпение и все прежние мешающие мне преграды. «Нет, Вероника, ты ошибаешься». С удовлетворением выдыхаю я. Зарываюсь ладонью в ее волосы, надавливаю на затылок и сталкиваю нас лбами. Кто здесь выиграл, так это я. Рваный выдох, глубокий вдох, словно перед долгим погружением в воду, я нападаю на ее рот. Проталкиваю язык глубоко-глубоко, сжимая до хруста мигерку в объятиях, и с первых же секунд ощущаю, будто сокрушительное цунами реально не спадает на меня. Не прибивает к земле непосильным грузом, а наоборот, выбивает всю почву из-под ног, оставляя витать в невесомости и закручивая в сумасшедшую воронку ощущений и чувств. Мы целуемся жадно, дико, неистово, как в последний раз в жизни, без возможности отдышаться. А когда все-таки получается сделать вдох, я вбираю в себя запах ее кожи и дурею еще больше. Цветочные ноты, сдобренные легким цитрусовым оттенком, действуют на меня как чертов афродизиак, от которого существует лишь одно противоядие. Она. На мне. Подо мной. Неважно. Главное, чтобы кожа к коже. Прямо как сейчас, пока мы жмемся друг к другу так, словно склеиться намертво желаем. Растворяемся в ауре взаимного влечения, захлебываемся вкусом поцелуев и укусов. Вероника сладко стонет, хватаясь ручками за мои плечи, словно боится упасть без поддержки. И ей ее даю. Обхватываю за попку и приподнимаю, вынуждая обвить ногами мою талию. И вот же жесть! Новая, еще более мощная волна возбуждения окатывает с головы до ног, когда ее руки зарываются мне в волосы, губы усиливают натиск, а член упирается прямо в ее плоть, горячую, влажную, огражденную тонкой шелковой материей, от которой мне не терпится избавиться. Но потерпеть еще чуть-чуть надо, пока не доберемся до спальни. Сейчас же я ловко справляюсь с застежкой на лифчике, и сбрасываю его, освобождая налитые груди с затвердевшими сосками. Мигерка тут же прижимается ими ко мне, дразнит кожу, извивается в моих руках от того же нетерпения, что начинает уже доставлять мне в паху конкретный дискомфорт. Не глядя, переступаю через брюки и направляюсь в спальню. Счастье, что никуда не врезаюсь. Хотя, думаю, если бы и врезался, то мы бы ничего не почувствовали. Нас обоих будто отрубило от всего окружения, меня так точно. Не чувствую ничего, кроме жара тел и стука обезумевших сердец. Не слышу ничего, кроме блаженных стонов, сплетающихся в единую композицию. И не вижу ничего, кроме ее припухших губ и трепещущих ресниц, из-под которых на меня смотрят абсолютно невменяемые глазки. Наверное, я тоже смотрю на нее не совсем адекватным взглядом, особенно после того, как укладываю в прохладную постель, включаю прикроватную лампу и, встав на матрас коленями, медленно, с некой маниакальностью, сканирую Веронику сверху вниз. Светлая кожа с облаком волос красиво контрастирует с темными простынями. Горящий желанием взгляд, раскрасневшиеся щеки, манящая грудь, что высоко поднимается и опускается от тяжелого дыхания, плоский животик и широко расставленные ножки, приглашающие меня поскорее войти в ее сочащуюся влагой малышку. С каким же нетерпением я желаю в ней оказаться, не передать словами, не описать всеми имеющимися в моем словарном запасе эпитетами. Да и слов не нужно. Уверен, Вероника с легкостью все считывает по моему лицу. Я обхватываю ее лодыжки, соединяю ноги вместе, стягиваю с мегерки трусы и, блядь, прямо-таки рычу, когда опускаю взор к ее раскрытой промежности. Наконец, без всяких преград, рассматривая поблескивающие в приглушенном свете желания. На лице Вероники даже начинает проскальзывать страх, доказывая, что я и впрямь выгляжу как озабоченный безумец, пока любуюсь ее мокрой, ожидающей вторжения плотью. Правда, пугается мегерка всего на мгновение. Весь страх бесследно исчезает, сменяясь наслаждением, когда я начинаю усыпать дорожкой из поцелуев ее стройные ножки. Во внутренней стороне, от стопы до колена и выше. Целую и покусываю нежную кожу, оставляя красные следы и растворяясь в ее томных стонах, что становится еще громче и слаще, стоит мне добраться до желанной цели губами и задеть языком набухший комочек. «Боже!» — вскрикивает она и выгибается всем телом, что полностью покрывается мурашками всего от одного моего прикосновения. «Охереть! Какая она отзывчивая! Какая горячая и зверски голодная! У нее точно секса не было очень долго, и осознание этого теплым сгустком наливает всю область ребер, побуждая меня впиться в ее клитор и начать поедать его, как самый вкусный деликатес в мире. Лежу, дразню, всасываю в рот и, клянусь, чувствую, что еще немного, и сожру ее всю. «Черт, как же приятно! Только не останавливайся!» — скулит она, выгибаясь. А я и не думаю тормозить. Со смакующим мычанием сминаю ее задницу, усиливая давление языка на взбухшую горошинку нервов. Рисую по ней замысловатые узоры, круги и спирали, искренне упиваясь процессом так, как никогда еще этого не делал. С Вероникой вообще у меня много чего впервые. Реакции, чувства, эмоции и желание сделать ей приятно до одури. И судя по тому, как шальная от кайфа мегерка извивается, стонет, произносит мое имя и бессвязно бормочет о чем-то, я понимаю, что у меня получается подводить ее к мощной разрядке. Однако мне мало просто видеть и слышать ее оргазм. Я хочу почувствовать его каждым сантиметром члена, поэтому выпускаю клитор из плена раньше, чем она успевает кончить, и скольжу языком выше, напрочь игнорируя разочарованный стон мегерки. Рот наполняется слюной, когда добираюсь до небольшой красивой груди с маленькими, похожими на сочные малинки, сосками. Захватываю зубами твердый камушек, скатываю его на языке, заставляя Веронику изнывать и нетерпеливо хныкать. Но мучаю я ее совсем недолго, ибо у самого больше нет никаких сил терпеть эту затянувшуюся прелюдию. Особенно, когда головка члена упирается прямо во влажный вход. Когда даже мысль о презервативах, оставшихся в кармане брюк, меня не останавливает. Глаза в глаза, губы в губы. Пальцы наших рук переплетаются воедино, и я вбиваюсь в нее резко и грубо. Буквально проскальзываю внутрь до самого основания, настолько она была готова для меня. «Блядь!» Шиплю наперебой с ее громким стоном, чувствуя, как внутренние мышцы Вероники сжимают мой член настолько сильно, что от удовольствия в глазах все плыть и вертеться начинает. Сжимаю ее руку крепко-крепко, глаза ошалелые, пытаются разглядеть, но нихера не выходит. Во мне не остается ничего, кроме пелены оголенной плоти, и потребности брать ее без остановки. Что я и делаю. С хриплым рыком выхожу из тесного рая почти полностью и вырываюсь обратно. Раз. Второй. Третий. Десятый. И так далее. Ускоряя темп и силу фрикций. Наполняя густой воздух звуками влажных шлепков и ударов плоти о плоть. Спускаю себя с тормозов. Полностью и бесповоротно. Вколачиваюсь с остервенением в стонущую мегерку и охваю от кайфа. От сексуального безумия с налетом боли, что причиняют впившиеся в мои плечи ногти. От вкуса ее губ, в которые вгрызаюсь, как изголодавшееся животное. И от того, с каким приливом влаги она встречает мои отнюдь не самые бережные манипуляции. А я реально не способен контролировать силу. Сдавливаю пальцами кожу, явно награждая синяками. Толкаюсь в нее так, что спинка кровати громко бьется об стену, а яйца — о женскую попку. Вероника и не думает жаловаться. Не просит усмирить пыл и быть с ней нежнее, а наоборот. Сбивчиво требует, чтобы я продолжал в том же духе. Все сильнее и сильнее, быстрее, жестче, глубже, блять! Меня дважды просить не надо! С хриплым стоном приподнимаюсь на колени и резким движением переворачиваю мегерку на живот. Она охает от неожиданности, когда я притягиваю ее за бедра и, не дав очухаться, нанизываю на свой член. Эйфория, звучащая в нашем общем стоне, стекающая потом по спине и вискам, нагревающая кровь в венах до температуры лавы. И она лавиной летит к члену при виде, как Вероника опускает голову на подушку и прогибается в пояснице, оттопыривая свой охрененный зад. Не могу устоять и от всей души впечатываю ладонь в ее ягодицу. А затем еще и еще, оставляя отпечатки рук на нежной коже. Но мне мало. Хочу как можно больше своих меток на ней оставить. Разрисовать, заклеймить, свое имя под кожу вбить. Нещадно сжимаю пальцами попку и, глядя, как член ритмично проникает в нее, утопая в обилии смазки, ускоряю поступательные движения по максимуму. Она стонет. Я рычу. Комната заполняется развратными звуками удовольствия. Смотрю на место соединения наших тел и с каждым безумно приятным толчком все больше понимаю, что нихера не в раю я нахожусь, а в сущем аду, потому как в раю так чертовски горячо быть не может. «Да, так, так, боже, Мэтт!» Мое имя, произнесенное с протяжным стоном, звучит скорее как обещание приближающейся кульминации. И я оказываюсь прав. Уже в следующий миг горячие тиски влажного лона сжимаются вокруг члена сильнее, пытаясь вытолкнуть наружу, но я поддаюсь вперед и лишь глубже толкаюсь сквозь густой туман исступления, наблюдая, как Вероника содрогается и сгребает простынь кулаками. «Сука! Ни единого шанса продлить этот раунд ни секундой дольше!» Крышесносный кайф вибрирует в каждой клетке тела, оглушительно бьется в висках, заводя сердечную мышцу до небывалых скоростей. «Твою ж мать!» Хрипло ругаюсь я, выбираясь из пульсирующей влаги и покрываю спермой ее спину и упругий зад. Кончаю немыслимо долго и мощно. Так, что в глазах все темнеет, а организм, получивший долгожданную разрядку, слабеет настолько, что я всем своим весом заваливаюсь на Веронику. По ее сдавленному писку понимаю, что придавил ее знатно, но, черт, не могу найти сил приподняться. По крайней мере, не в первые секунды после такого сильного оргазма. Единственное, на что меня хватает, это усыпать короткими поцелуями ее покрытые испаренной плечи, шею, щеку. И поймать губами ее распухший рот, чтобы еще совсем немножко помучить его, поглотив в себя последние тихие стоны. «Ты как?» — шепотом спрашиваю я, убирая с ее лица прилипшие волосы. «Такая красивая. Невозможно просто. Столь разгоряченная, улыбающаяся и придавленная мной. Наверное, поэтому Вероника и не отвечает ничего». Походу, я придавил ей все, что только можно, включая голосовые связки. Собираюсь силами и на выдохе пытаюсь приподняться, Однако Мегерка вдруг вонзается пальчиками мне в руку, останавливая. «Нет, не смей этого делать». «Чего этого?» «Не смей вставать с меня». «Хочешь, чтобы я тебя в блинчик превратил?» «Хочу». Мямлит она сочным голосом, и я начинаю хрипловато смеяться. «А чего еще хочешь?» Вновь накрыв ее своим телом, легонько кусаю мочку уха. «Хочу, чтобы я завтра проснулась и поняла, что это все не сон». Я улыбаюсь, зарываюсь пальцами в ее волосы. «Неужели тебе такие правдоподобные сны снились?» «Мне много чего снилось». «И везде был я?» «Мне правда нужно отвечать?» «Не нужно. И так знаю. Моя глупая, счастливая улыбка становится еще шире. И в них я был так же невообразимо хорош, как и наяву». «Какой же ты?» Хихикнув, заминается Мегерка. «Обалденный, неотразимый, гуру секса, самоуверенный и...» «Красивый, умный, неповторимый». «Мой». Ласково потираясь своей щекой о мою, тихо произносит Мегерка. Но эти три буквы громким звоном гремят в голове за долю секунды, вбивая весь смысл слова в подкорку сознания и сердца. Пугает ли это? Нисколько. А пугают ли сильные и совершенно новые чувства, что пробудились в душе с появлением этой девчонки в моей жизни? Тоже нет. Это лучшее, что произошло со мной за последние годы. И потому пугает лишь возможность ее потерять, вновь превратившись в жалкое подобие человека. Но этого не будет. Вероника никуда от меня не денется. И никто не отнимет ее у меня. Не позволю. Перекатываюсь на бок и сгребаю податливую крошку в охапку. Вдыхаю, как одержимый, пытаясь запомнить каждый полутон запаха Вероники вместе с терпким ароматом нашего первого секса, которым она пропахла насквозь. Первого и далеко не последнего на сегодня. Первого из тысячи будущих, что ждут нас впереди.